Близкие друзья, такие как Чемаль и Тлатли, тоже случалось выкрикивали «Посмотри туда!», но тут же быстро добавляли «Гонец-скороход бежит к дворцу владыки Красной Цапли, на нем зеленая мантия благого вестника, должно быть, наши войска держали новую победу!» Моя сестра Цицитлини говорила мало, но всячески старалась сопровождать меня повсюду, куда бы мне ни приходилось идти. Особенно в незнакомые места. Как правило, она брала меня за руку. Со стороны любящей старшей сестры это было вполне естественно. И незаметно для других помогала обходить невидимые для меня препятствия, встречавшиеся на пути. Однако детей, дразнивших меня, было больше. И прозвище тот Сани, которым сверстники меня наградили, вскоре заменил мое настоящее имя. Даже в устах их родителей. Взрослые, разумеется, называли меня так без злого умысла, особо не задумываясь, но в конечном счете все, кроме родителей и сестренки, перешли с имени на кличку. Постепенно я приспособился к своему физическому недостатку и научился держаться так, что моя близорукость особо не была заметной, но к тому времени прозвище уже прилипло ко мне намертво. По моему разумению, как раз настоящее имя Микстли, которое означает «облако» или «тучу», теперь обрело иронический смысл и стало подходить ко мне больше, однако для окружающих я превратился в тот Сани. Настоящий тот Сани, маленький зверек, которого вы называете кротом, обитает под землей в темноте. А когда изредка вылезает на поверхность, то обычный дневной свет слепит его, заставляя жмуриться. Он ничего не видит и не хочет видеть. Я же, напротив, видеть очень хотел. И в юности долгое время отчаянно сокрушался за своего недостатка. Прежде всего потому, что мне не суждено было играть в мяч Тлачтли. И не приходилось надеяться на высокую честь принять когда-либо участие в ритуальной игре при дворе чтимого глашатая. Вздумая стать воином, мне не только ни почем не удалось бы завоевать видное положение, но вообще следовало бы благодарить всех богов подряд, если бы удалось пережить хотя бы одно сражение. Пора было призадуматься, чем же я буду зарабатывать на жизнь. В каменоломне меня определенно не тянуло. Но чем же в таком случае можно было заняться? В мечтах я порой видел себя странствующим поденщиком. Такой род занятий мог в конечном счете завести меня далеко на юг, в страну Майя. Поговаривали, будто тамошним лекарям известны чудодейственные снадобья, от которых едва ли не прозревают слепые. А вдруг они смогут вернуть мне былую зоркость? А с ней возможность стяжать славу непобедимого игрока в Тлачтли и героя сражений. А может быть, я даже смогу вступить в одно из трех сообществ благородных воителей. Тем временем слепота замедлила свое угрожающее наступление. Зрение перестало ухудшаться. Я все так же хорошо мог видеть на расстоянии протянутой руки. Точнее сказать, ухудшаться-то зрение не перестало, но по сравнению с предыдущими годами этот процесс замедлился так сильно, что уж не казался столь пугающим. В настоящее время я могу различить невооруженным глазом черты лица моей жены не дальше, чем в пяде от моего собственного. Теперь, когда я стар, это не имеет особого значения, но в молодости дело обстояло иначе. Однако, каковы бы ни были мои мечты и желания, мне пришлось приспосабливаться к жизни с ослабленным зрением. Тот странный старик из Теночтитлана, предсказание которого мы с отцом не слишком хорошо поняли, оказался прав. Мой Тонали впрямь заставил меня видеть вещи вблизи, причем не в каком-то там мистическом, а в буквальном смысле. А коль скоро мне приходилось присматриваться ко всему пристально, я и смотрел на предметы не так, как раньше, не бегло и торопливо, а неспешно и внимательно. Друзья спешили, я ждал. другие несли, сломя голову. Я проявлял осмотрительность. Я